Из-за парникового эффекта погода сходит с ума. С этими словами Шеско поворачивается к стоящему позади копу, дерзко глядя ему прямо в лицо. «Ведь это люди! Вроде нас, вас и меня, и наша неэкономная энергетическая политика порождают такие бури. Вы не думаете?» Коп закатывает глаза. «Эль-Ниньо», — отвечает он. «Его не ищут». Но когда Шеско возвращается в мотель... Ему не нравится, что администратор как-то нервно выскакивает из кабинета ему навстречу. А пистолет под накидкой, и вытащить его будет трудно. «Мистер Пейн?» Она молодая, хорошенькая, и оглядывается на кабинет. Шески не видно, кто там сидит, но кто-то там есть. «Меня зовут Шейла. Я спешу. Один наш постоялец?» У нее все фразы звучат как вопросы. «Он спрашивает, не согласитесь ли вы поменяться с ним номерами?» Он говорит, что провел в этом номере первую брачную ночь. Говорит, у него романтические воспоминания. Дождь захлестывает навес, где они стоят. «Я обещала ему спросить», — вздыхает Шейла. Все чувства Шески напряжены. Что это? Уловка, чтобы попасть в номер? Или номер необходим копам для наблюдения? «Мне нужен этот номер». В голосе раздражение человека, который не любит, когда его беспокоят по пустякам. «Как долго вы останетесь у нас?» — спрашивает горничная, явно предпочитая, чтобы он поскорее съехал. Надо думать, ей предложили большие чаевые, если он согласится на обмен. Шеско направляется к лестнице, дождь усиливается. «Пока жена не пустит меня домой», — отрезает он. В час дня, пока спецы из антитеррористического отдела разогревают на кухне банкетного зала консервы, Ворд в главном танзале, превращенном в командный пункт, инструктирует полдюжины агентов ФБР, только что приехавших в грузовике с продуктами. Все участвующие правоохранительные органы согласились, что по политическим и пропагандистским причинам официально сегодня главную роль будет играть полиция, а Джек Лопес из антитеррористического отдела уладит все проблемы с ФБР. «Сегодня рано утром», — говорит Ворд, без колебаний уступивший руководство операции более опытному Лопесу, — «во все участки по электронной почте разослано сообщение, что банкет отменяется из-за аварии на водопроводе. Поэтому детективы сегодня не появятся». Один из агентов, женщина из Алабамы, которая вчера заметила фургон в туннеле Бруклин-Беттери, спрашивает, «А если о сообщениях узнают журналисты и опубликуют?» «Отмененный банкет...» И сломанный водопровод в банкетном зале вряд ли привлекут внимание. Слышно, как внизу сотрудники антитеррористического отдела таскают в грузовик с продуктами, в кавычках, лучший фарфор Парфенона, финансовую документацию, скульптуры и картины, мебель. Все вывозится до завтра. «Все здание в нашем распоряжении», — говорит Ворд агентам, указывая на прикрепленные к пробковой доске чертежи и подробные наброски квартала и ближайших улиц. Внизу бар, атриум, гардероб, зал для небольших банкетов. Наверху главный зал. Кухня и контора в цокольном этаже. Раздевалка для персонала тоже. Включается аудиосистема, латиноамериканская музыка так гремит, что пара агентов морщится. «Обычно работающая в Парфеноне панамская группа играет громко», — объяснился владелец зала. — Поэтому и полиция включила звук на максимум. Когда откроют окна, соседи подумают, что внутри все нормально. «Благодаря коллегам из ФБР мы получили картонные силуэты из вашего тира, и вечером их установят за окнами. Будет казаться, что здесь много людей. Городские автобусы направили в объезд бульвара Мойнехен. Поезда метро будут следовать без остановки, как и экспрессная линия, в результате затопления из-за дождя. Сотрудники антитеррористического отдела, переодетые в сотрудников службы газа, закроют все магазины, которые еще будут работать, в 6, сославшись на утечку газа. Бензозаправку тоже закроют, но свет оставим. Дождь и ограждение поперек улицы отпугнут пешеходов. Мы организуем поток пар, гостей, коллег, которые будут заходить в банкетный зал и снова выходить, кружа по кварталу. В припаркованных на улице машинах будут сидеть агенты ФБР и копы. Большую проблему создадут штатские на машинах. Поэтому мы хотим, чтобы они проезжали, не задерживаясь. Если Грина заметят, как только он заедет в огражденный сектор, движение позади него будет остановлено. «А как же машины, проехавшие перед ним?» — спрашивает агент из Алабамы. «Не окажутся ли они в ловушке, если дело примет нежелательный оборот?» «В половине машин будут сидеть полицейские в штатском. Мы стараемся свести риск для гражданских к минимуму», — вздыхает Ворд. «Но тут как с любой полицейской операцией. К сожалению, когда полиция пытается устроить ловушку для преступника, невозможно совершенно исключить риск. В конечном счете мы блокируем два квартала. Когда Грин появится, мы захлопнем ловушку. Те, кто будет на улице, если заметите фургон, доложите, но сделайте вид, что не обратили внимания. Оставайтесь на месте, пока не получите приказ. Мы хотим дать штатским время уйти. Пусть транспортный поток задержит Грина естественным образом. Светофоры будут действовать синхронно. Когда получите добро, приближайтесь с обеих сторон. Любое его внезапное движение может означать, что он тянется к кнопке. Любое быстрое движение, и стреляйте. «А что делать тем, кто будет в здании?» – спрашивает женщина. «Ждать инструкций. И никому не выходить без пуленепробиваемого жилета. Не хотелось бы, чтобы кого-нибудь случайно подстрелили». После инструктажа Ворд берет свою порцию сосисок с бобами на бумажной тарелке и банку апельсиновой газировки и направляется к складному стулу в углу, откуда открывается вид на залитую дождем улицу. Подходит Микки, забавно смотрящийся в накрахмаленной белой форме официанта. Волосы в идеальном состоянии. Он снял драгоценности, часы и кольцо благотворительного общества детективов. «Чем больше я обо всем этом думаю, тем больше жалею, что ты не раздал заодно и портреты Шески», — говорит он. «Я уже говорил. Сначала Грин. Но если Шеска действительно здесь, он может...» «Я не хочу отвлекать людей», — прерывает Ворд. «Ты знаешь, как трудно найти даже одного человека? Не хочу сбивать их с толку двумя». Еда безвкусная, но он заставляет себя есть, чтобы поддержать силы. После двух банок газировки в горле по-прежнему сухо. «Если вы ошибетесь, вас всю жизнь будут мучить кошмары», — сказал Шеска. Микки, прикончив сосиску, спрашивает: «Что за книги ты отправил в кабинет?» «Те, которые читает Шеска, который все время цитирует Рурк. Я открыл Черчилля на части, которая называется «Война на два фронта». Это когда страна воюет с двумя врагами одновременно?» «Во Второй мировой войне немцы сражались с Англией на западе и с Россией на востоке». «Вот, и у тебя то же самое, Кон. Два врага одновременно». Ворд отправляет в рот последний кусок сосиски. Музыка все громче. Кроме труб звенят тамбурины, мелодию переполняет латинское веселье. «Да», — мрачно соглашается Ворд, — «Шеска и Грин. Моя война на два фронта». В три Шеска видит из окна, как школьники возвращаются со своих подготовительных курсов. Видимость становится все хуже, а дождь все сильнее. В четыре исчезают смутные силуэты мамаш, заканчивающих с воскресными покупками. В пять, когда «электрики» в кавычках начинают перекрывать квартал, снова появляются папаши-рабочие, а из подземки начинают выбираться туристы, днем посещавшие музеи и театры Манхэттена. Проклятый дождь! Теперь еще и улица обледенела. Неразборчиво из-за усиливающихся помех произносит голос из сканера. Скользко, ходить невозможно. Движение на улице прекращается, и слуха Шески достигают автомобильные гудки. Из-за гололеда на бульваре Мойнехен произошла авария. В семь парковку начинают заполнять конфискованные машины, прибывают гости. Банкетный зал сверкает огнями, но дождь все усиливается, и разглядеть что-либо становится почти невозможно. Шеска различает людей за прозрачными занавесками, потом, заметив, что они не двигаются, понимает, что это вовсе не люди. Время от времени в Парфенон забегают спасающиеся от дождя пары. Через несколько минут они снова появляются на улице. Очень умно. Из банкетного зала доносится рок-н-ролл, музыка смешивается с неразборчивыми из-за помех сообщениями по радио. Копы и ФБРовцы используют четыре канала. Один для наблюдателей, Один для снайперов, один для взрывотехнического отдела и штурмовой группы антитеррористического отдела, которой было поручено захватить фургон. Последний канал для медиков. Время банкета. Шеска, обученный часами лежать неподвижно и наблюдать, может следить за рацией и вернуться в тот день, когда у него с Мичумом все разладилось. Был погожий солнечный день, когда Мичум с мрачным видом вошел к нему в кабинет.